Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Опубликую я запись от подписчика, который мне прислал пару недель назад. В общем, он там знатно разотроллил одного цыганчика. Ну и хочу сказать, что один раз в месяц я теперь буду публиковать вот такие вот записи от подписчиков, которые мне будут присылать, где вы троллите мошенников. Потому что, ну, очень такие прикольные диалоги есть. На мой взгляд, даже некоторые подписчики троллят мошенников лучше, чем я. Рекомендую присылать свои аудиозаписи в группу, либо видеозаписи, где вы мошенниками прикалываетесь. Я буду выбирать самую лучшую, на мой взгляд. Ну и публиковать, как сказал ранее, у себя на канале. А автор данной записи будет получать от меня 3000 рублей. Ну а прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вам один YouTube-канал. WavDTV канал называется. Здесь очень прикольный юмор и преподносится автором для зрителя очень в прикольном формате, которого вы точно нигде не видели. И еще чуть-чуть осталось. Быстрее качайте, вы опаздываете. Задолбали уже, надоели. Подскажите, а вы не в Москву? Москву, Москву. Москву? Да. Можно с вами, да? Садись, дорогой. Ага. В общем, друзья, ссылочку на канал WavDTV оставляю в описании к видео. Переходите, подписывайтесь, с удовольствием смотрите. Ну а теперь к разговору с мошенником. Да. Алло, здравствуйте, трактор продаете? Да, продаю. А как вас зовут? Еще раз. Как вас зовут? Станислав. Станислав, очень приятно. Артем. А до города Москвы сколько будет стоить доставка? Ой, сейчас, секундочку посчитаю. Так, это именно Москва или куда-то там дальше? Как? Это именно Москва или куда-то дальше? Не, Балашиха. Ну, Московская область. Так я понял где-то. Так. Ну, это доставка 3000 километров обойдется вам около 25 тысяч рублей. А, хорошо. Ну, а как это с вами договоримся? Так, ну, это плюс близкие расстояния, понимаете, как я же не могу просто там выехать. Ну, если вы доставку платите, то ради бога я прям сегодня выйду, когда не займет там пункт, щетку, вилу, телегу. Нет, телегу не надо. Может, это, как-нибудь скидку сделайте, нам телега не нужна. Ну, если без телеги, ну, за 190 могу его дать там, за 190, ага, там еще. Хорошо. Пункт, щетка, лопата, вилла, отвал, кульфулятор, фреза, коса, нож. Это все в придачу остается, то есть это не закончится там. А, ну то есть избавляетесь от всего, да, ненужного? А ну что, ну куда я ставлю? Я продаю просто из-за жилья. Не то, что покупаю там другую технику, чтобы для работы. Я просто из-за жилья покупаю вот для этого. Ага. Вот для этого все в придачу дают, то есть как, потому что не нужно. Это мешает гаражам. Хорошо, это все хорошо. Ни разу не использовал. Я вот чисто брал для работы, для очистки снега. Сейчас просто непредвиденные обстоятельства. Так, потому что, ну, а сколько моточасов наработанных у него? Около 80. Моточасов. Ну, 850 с копейками, вот так, где-то так. Он у меня 14-го года, Минской сборки, белорус. Uh-huh. Давление 3,2. Вот. Кун там 0,9 там, вот, понимаешь. Uh-huh. Вот, он тоже в порядке, все в идеале, как же. Что там, ну, гидравлика, все в порядке, коробка, все в порядке, носки рабочие. А вот uh-huh. Вы владелец, да? 3,2. Еще раз? Вы владелец. Да, я сам первый владелец, я его с Минской себе пригонял. Угу. Откуда? С Минска. Прям покупал с завода. Угу. Тракторный завод. Угу. Хорошо. Ну как с вами договоримся тогда? Так, ну что, ну, блин, доставку тогда оплачиваете, тогда адрес вы сбросите на этот номер с фамилией, имя, отчество, кто меня будет встречать. Ну там полчаса займет загрузить его и выехать к вам там. Вот и все. А там мне надо бланку сделать, чтобы я там пропустили, вдруг у вас там может город быть закрыт, понимаете? Не. Вот бланку надо запустить. С этим делом пока у нас все спокойно. А, все спокойно. Нет, просто. Ну это вам нужно в новостях наводить. Мне попросили доставку до Орла, вот из-за этого у них там говорили, что город закрытый. Там надо сделать какую-то бланку, вот из-за этого. Я позвонил, там спросил, ну, сказали, пропуск. У нас пропуск-то есть рабочий. Ну вас только можно встретить в этой у границы. Ну я понял, да, ну там, да, ну конечно, да. Ага. Так, ну как мы с вами тогда договоримся? Так, ну я могу тогда реквизиты вам свои дать тогда вот, ну чтобы доставку тогда мне оплатили. Угу. Вот. Или обняться смс-ками тогда, вот вы мне номер, ну, адрес свой сбросили, тогда, ну, куда выезжать, там ориентир, населенный пункт и так далее. Угу. Вот. Ну, я поеду тогда до ангара, ну, полчаса займет тогда поехать тогда. Ну, и минут 30 загрузить, грубо говоря, тогда. Сколько-то, блин, так, если я как бы сейчас выйду, ну, около 4 суток, 5 суток я уже буду у вас, потому что у меня машина большая. Знаете, я тоже сильно не буду. А что за машина-то у вас? У меня трава, Volvo, удлиненная база. Ага. Хорошо, понятно тогда. Так, через 5 суток у нас будете. Ну, если тогда, ну, машина у меня большая, понимаете, там все надо загрузить, все там тяжело. А вот фото ПТС можете выслать? Ой, ребят, навряд ли, потому что я еле сфоткал трактор, мне дочка фотографировала, я тут как бы в деревне, тут вообще связь плохо ловит, я... В любую могу минуту могу оборваться, понимаете, как. Угу. У меня даже вот этого нет, как WhatsApp, как вот люди там говорили, как? Блин. Прости. WhatsApp, как, блин, забыл, как она развивается. WhatsApp. И люди просили там. Да, как-то так. У меня просто телефон кнопочный, вот из-за этого. Я от этого всего далек. Вот. Угу. Но он у меня уже снят с учета, с технадзора. Ну ладно, это самый пидорас, тебе не получится меня наебать. Я просто хотел послушать, что ты расскажешь в этот раз. Пидор, блядь, московский, понял? Пидор ты московский, блядь. Ебать, ты историю гонишь, блядь. Да пошел ты нахуй, пидорас. Иди нахуй, нахуй, твой отец, пойдем, понял, блядь, твою маму. Тупой осел, блядь. Иди нахуй, блядь, какой твой отец, понял, пидор. Ты хуйню несешь, блядь. Я твою сыне качал, твою матери качал, твоему отцу качал. Я сейчас еле сдержал, ты не засмеялся. Самой да собаке качал. Какую хуйню ты причёсываешь? Давай, качал, блядь. Понял, пидор-то ёбаный. На твою домовую, блядь, твоих родственников кончал. Понял, блядь? Я их всем, блядь, штампом поставлю и выебу. Понял, блядь? Сука-то ёбаная. Ну чё, это найду, самое, давай. Задаток тебе отправить? Иди нахуй, я твою мать. Пидор-то ёбаный, блядь. Не надо задаток тебе отправлять. Я таких разъёбывал, блядь, как ты. Понял, блядь? Чё ты разъёбывал, долбоёб? Ты два слова связать не можешь. Ты нахуй, ёбаный, пидор, блядь, понял, я отдыхаю, блядь, понял, пидор, ты стоишь там и дрочишь на трактор, ты хуй такой трактор тупишь, понял, блядь, ёбаный. Ты мне уже это говорил, ты мне уже это говорил, у тебя его нет, этого трактора, я бы купил у тебя его. От пидор, ёбаный, понял, у тебя же нет этого трактора. Иди нахуй, я твоей жене буду в рот кричать, понял, я в рот ее выебу, блядь, под самую глотку, блядь, спроси сам у нее, блядь, понял, пидор. Что нужно спросить-то? Иди нахуй, нахуй, пошел, там понял, у тебя блядь? Что, жена стонет, что ли, в сперме лежит, колебается? Нахуй, мой друг выебет твою жену, блядь, и твою мать, блядь, понял, ты ебаный, тебе нахуй не нужно, ты отсталый человек, блядь, даун, ты ебаный, ты даун, понял, кто ты? Нахуй ты наебываешь, долбоеб, блядь. Мы разводим, блядь, а ты стоишь и дрочишь. Пидор ебаный, тебя разводят, тебя только разводят в последнее время. По 10 тысяч покажешь, блядь. А тебя могут, тебя уже даже развели, правильно сделали, потому что ты петух, блядь. Индюк ты ебаный, понял? Я тебя развел, долбоеб, ты индюк ебаный. Ты меня развел, блядь, иди, пидорас конченый. Я своих развел, твоих родственников, блядь. Я правильно сделал, понял, пидор ты ебаный, блядь. Да тебя развели, пидорас, смирись с этим, что ты лох. Ты лох ебаный. Я кончал, на твою мать кончал, на твоего отца. Да ты это говорил уже. Ну что-нибудь другое можешь сказать? Что-нибудь другое можешь сказать? И все что ли? Ну ты тупой, убогий человек, деградан просто, пятикантр, блядь. Цыган странный, блядь. Друзья, ну что сказать, зачетно подписчик потроллил этого цыганчика. Мне бы у него тоже кое-каким приколом бы стоило научиться. Но, как говорится, век живи, век учись. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.